Глава 10, в которой я отвоевываю новую территорию, дергаю за рубильник и катаюсь на аквагорке. В этот раз, оказавшись на дистанции атакующего рывка, врубающие ускорение твари не пропадали тут же, как раньше, из моего поля зрения, а оставались частично видимыми вплоть до момента нашего физического контакта, превращаясь теперь для меня в растянутые в пространстве смутные тени. И упреждая приближение этих теней, я успевал встретить каждую ударом резака или шпоры вихрями, мелькающими в руках неуловимо стремительных даже для моей разогнанной наблюдательности. Но поскольку твари атаковали меня непрерывным потоком, в котором сейчас их оказалось существенно больше, чем в предыдущий раз, я при всем желании физически не успевал отражать оружием сразу все атаки и приходилось, задействовав ноги и все тело целиком, беспрерывно пятиться и крутиться на месте волчком. Когда из бокового прохода выскочил последний бегун, ведущая в мою сторону половина коридора была уже сплошь завалена агонизирующими телами зараженных, я же, оттесненный напором толпы, оказался практически прижатым к торцевой стене. Пространство для маневра здесь резко сократилось, и твари, до этого бесславно подыхающие еще на подступах ко мне, все чаще стали прорываться через заслон вихря отточенной стали и оставлять кровавые отметины когтями или зубами на моем теле. К счастью, к тому времени поголовье гигантской стаи сократилось примерно на 3/4, и 3-4 десятков тварей последней волны оказалось недостаточно, чтобы завалить меня, прижатого к стене, и похоронить под грудой тел. Вспоров шпорой горло последнему лотерейщику, я с изумлением обнаружил вокруг себя завал из тел поверженных врагов высотой примерно мне по пояс, а в месте, куда рухнул исполин-лотерейщик, даже выше, практически мне по грудь. Недавно смененная одежда снова превратилась в кровавое рубище. Конечно, еще не такие безнадежные лохмотья, как предыдущий вариант, но ремонтировать после такого побоища ее уже бесполезно. Проще выбросить. И снова, несмотря на горы поверженных врагов, сам бой, или скорее бойня, протекая на сумасшедших скоростях, уложился в минуту. Предвосхищая волну болезненного отката за надорванные в стремительном бою мышцы и связки и не такие опасные, но все же болезненные укусы и царапины, по большей части пропущенные в последние секунды схватки, я сменил оружие на фляжку живца и разом влил в себя добрую половину кисло-горького живительного напитка. Последовавшие вскоре болезненные судороги, стимулированный допингом организм, переносил стоически, и я не только смог на сей раз устоять на ногах, но даже не дожидаясь окончания лечения от заработавшей на всю катушку регенерации, стал выбираться на подрагивающих от перенапряжения ногах из завала на относительно пустой кусок пола коридора. Строки победного лога загорелись перед глазами, когда я уже шагал по коридору к отвоеванному боковому проходу. Внимание! Вами ликвидировано 97 бегунов 9-13 уровней и 21 лотерейщик 14-21 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 14819. Характеристики. Плюс 2 к знаниям, плюс 5 к картографии, плюс 1 к наблюдательности, плюс 5 к удаче, плюс 12 к физической силе, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 13 к фехтованию, плюс 13 к меткости, плюс 3 к физической броне, плюс 2 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 2 к скрытности, плюс 1 к скорости, плюс 1 к реакции, плюс 2 к гибкости, плюс 2 к интуиции, плюс 2 к силе Стикса, плюс 2 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 38 к алкоголизму, плюс 29 к владению шпорой, плюс 31 к легкой атлетике, плюс 25 к штопальщику, защита плюс 1, плюс 28 к ножевому бою, плюс 31 к палачу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Боковой проход вывел меня в точно такой же пустынный коридор, каковым до недавнего времени был предыдущий с серыми стенами и плиточным полом, но распределение горящих люминесцентных ламп под потолком здесь было не таким равномерным. Все исправные здесь кучковались на потолке в противоположных концах коридора, отчего первые и последние десятки метров были освещены просто ослепительно ярко. Центральная же часть, наоборот, погружена в таинственный полумрак, временами озаряемый тревожными вспышками испускающих последнее дыхание осветительных приборов в средней части потолка. Двинувшись по новому коридору, поначалу невольно то и дело оглядывался назад в ожидании коварного закрытия хода в торцевой стене за спиной, но я отходил все дальше, а проход в первый коридор за спиной по-прежнему оставался открытым. В этот раз, вопреки надеждам, ничего подозрительного у стен мне не почудилось. Я неспешно дошагал до противоположного конца и ожидаемо уперся в очередную глухую торцевую стену. Но уже имея за плечами опыт открытия скрытых боковых проходов, теперь я не унывал. И хотя разглядеть в полутьме центральной части необычную плитку-активатор будет непросто, зная принцип, я не сомневался, что рано или поздно обязательно найду ее, даже если для этого мне придется по очереди отутюжить ногами планомерно одну за другой все здешние плитки. Но сперва я решил еще разок попытаться отыскать скрытый сундук у стены, на этот раз с помощью своего читерского поисковика. «Тайник!» — шепнул фразу активатор — и с замирающим сердцем стал оглядываться по сторонам. Увы, подсвеченного зеленым сиянием сундука заметить пока не удалось. Иду дальше, торопливо оглядываясь по сторонам. Скрытая ступень дара будет активной только 30 секунд, но обилка с 90% вероятностью должна высвечивать все тайники в радиусе 80 метров. Коридоры в длину примерно 150, и теоретически, если здесь имеется скрыт, я по-любому должен его увидеть. Однако, время действия дара неумолимо подходит к концу. Как вода в песок, утекают последние драгоценные секунды. Вокруг же по-прежнему унылые серые стены без намека на сияющий зеленью сундук. Неужели здешний скрыт настолько надежно замаскирован, что выходит за рамки 90% обнаружения? А может, все гораздо проще? В этом гребаном коридоре попросту нет никакого скрыта. На последних мгновениях действия скрытой ступени дара меня выводит из мрачной задумчивости знакомая изумрудная вспышка справа. Не внизу у пола, где в поисках сундука я беспрерывно шарил глазами вдоль стен почти полминуты, а наоборот, очень высоко на стене, практически под самым потолком. И я успеваю заметить, что в этот раз читерская подсветка обнаружила вскрытие вовсе не сундук, а что-то вроде висящего на стене рубильника, нажатие на который, вероятно, открывает в стене скрытую нишу с подарками и очередным фрагментом пазла. Увы, подсветка рубильника, едва вспыхнув, тут же погасла из-за окончания периода действия обилки и начавшегося отката. Скрыт находился не напротив, а метрах в 10 справа, поэтому сходу нащупать невидимый рубильник у меня не получается. Внимание! Вами активирована скрытая ступень дара «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 3 к удаче, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 30 к кладоискателю, плюс 30 к рентгену. Строки уведомления давно развеялись, а я все терся грудью и животом о стену в районе мелькнувшей подсветки и, стоя на цыпочках, обшаривал кончиками пальцев самые высокие участки стены, до которых получалось дотянуться. Не знаю, сколько прошло времени. Я, наверное, раз 100 уже обшарил верхний участок стены вдоль и поперек и ничего на ней не нащупав, уже почти уговорил себя прекратить дурацкую затею отыскать скрыт вслепую, ведь гораздо разумнее просто дождаться отката, который, к слову, у скрытой ступени этого дара длится всего полчаса, и по новой активировать обилку. Но в очередной раз закинутые наверх руки неожиданно нащупали рукоять рубильника там, где до этого в холостую гладили стену десятки раз. Я крепко вцепился в невидимую гладкую и неприятно скользкую рукоять правой рукой и с заколотившимся в предвкушении очередного сюрприза сердцем резко потянул вниз. Но вместо ожидаемой сбоку ниша тайника распахнулась вдруг у меня под ногами. Проваливаясь в неизвестность, я инстинктивно попытался удержаться на рукояти рубильника, но опущенная вниз эта скользкая зараза легко выскочила из судорожно сжатой ладони, и я ухнул в темноту. К счастью, высота падения оказалась небольшой, и я с шумным плеском упал в какой-то стремительный ручей, который, стекая под приличным углом, понес меня куда-то в чернильную тьму с бешеным ускорением. От активировавшегося через несколько секунд рыбьего глаза толку оказалось немного, потому как аккурат с появлением сероватой подсветки тут же подошло к концу и мое стремительное акваприключение. Перед глазами вдруг вспыхнул залитый солнечным светом провал выхода. Через мгновение я на бешеной скорости выскочил из мрака подземелья под солнечный свет и, сорвавшись с обрыва, полетел куда-то в бездну.